Введение. Актуальность исследования связана с тем, что в постсоветский период в российских масс-медиа произошли серьезные типологические трансформации, связанные с социально-экономическими и политическими изменениями в стране. Быстрое развитие рыночных отношений привело к серьезным трансформациям как в структуре отечественной прессы, так и в подходах к ее созданию. Появление крупных медиахолдингов, приход на медиарынок иностранного капитала, активное включение российского информационного пространства в мировое подтверждают мнение многих современных исследователей масс-медиа о том, что глобализация является сегодня одним из основных факторов, изменяющих развитие средств массовой информации. Процесс глобализации стал неотъемлемой частью современного мира. Но общепризнанного и универсального определения понятия глобализации пока еще не существует, так как данный феномен проявляется в экономической, политической, социокультурной и медийной сферах. И речь, соответственно, может идти о таких явлениях, как финансовая глобализация, культурная глобализация, глобализация в информационном пространстве и так далее. А в недавно вышедшем словаре масс-медиа Abercrombie Лонгхёрста обозначено следующее. Глобализация – это процесс, в ходе которого мир превращается в единую глобальную систему. В науке выделяют три измерения этого процесса – экономическое, культурное и политическое. Данная информация, несомненно, должна быть дополнена и медийным аспектом.